По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти. Из хутора в майские лагеря уходило человек 30 казаков. Место сбора — плац. Часам к 7 к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах в снаряжении. Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чумбур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал: «Дуняша, сухари зашила, а сало пересыпала солью». Вся в румяном цвету, Дуняша ласточкой чертила бас от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась: «Вы, бать, свое дело управляйте, а я, братушке, так уложу, что до Черкасского не ворохнется». «Не поел?» — осведомлялся Петром, слюнявя дратву и кивая на коня. — «Жует», — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. — «Малое дело. Крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню». — «Да есть гнедой! Попоите его, батя!» Гришка к дону сводит. — «Эй, Григорий, веди коня!» Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку. Чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору наметом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду. С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула: «Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь!» «Но-но, соседка, не ругайся! Проводишь мужа в лагеря, может, и я в хозяйстве сгожусь. Как-то не черт нужен ты мне. Зачнется покос, и шо попросишь», — смеялся Григорий. Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория. — «Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий. — «А тебе чего? Какая ты? Спросить, что ли, нельзя?» — «Собрался. Ну?» — «Остаешься, стало быть, жалмаркой?» — «Стало быть, так». Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро. Перекинув через плечо коромысла, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка. Розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги, слинявшие под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней. — «Небось, будешь скучать по мужу, а?» Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась. — «А то как же! Вот ты женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а после узнаешь, скучают, а и нет, подружечки». Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза. — «А этиные бабы аж не крады, как мужей проводят. Наша Дарья без Петра толстеть зачинает». Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала, поправляя волосы, сказала: — «Муж он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим. Не знаю, как батя должен после службы. Молодой, шо, не женись. А что? Сухота одна. Она глянула из-под лобья, не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно жадные, пухловатые. Он, разбирая гриву на прятки, сказал: «Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит». Ай, приметил? Че мне примечать? Ты вот проводишь Степана? Ты со мной не заигрывай. Ушибешь? Степану скажу словцо. Я твоего Степана, гляди, храбрый, слеза капнет. Не пужай, Аксинья. Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай, утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся. Нарочно буду глядеть. Ну и гляди. Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу. — Пусти, Гришка! — Не пущу. — Не дури, мне надо мужа собирать. Григорий, улыбаясь, горячил коня. Тот, переступая, теснил Аксинью к яру. — Пусти, дьявол, вон люди увидят, что подумают. Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь. На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья. Кончую дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу: — Лысых работай не нури, батя. За осенит продадим. Григорию идь коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай. В лугу, но не сам знаешь, какие сена будут. — Ну, с Богом, час добрый, — проговорил старик, крестясь. Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам. Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база. — Братушка, пирожки, пирожки забыл! Пирожки с картошкой! Дуняша козой скакнула к воротам. — Че орешь, дура? — досадливо крикнул на нее Григорий. Остались пирожки, прислонясь к калитке, стонала Дуняша, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы. Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший стол поворот, глянул на Григория. — Ворота возьмись, поправь. Да стоянок на углу врой. Подумав, добавил, как новость сообщил. Уехал Петро. Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша по-хозяйски поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной. Через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и, когда наклонялся к жене, закрученный кончик русого уса. Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по собачьи заглядывала ему в глаза. Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом. Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.